Глава 19. Зеваю. Блин, как же хочется вздремнуть под этим деревом. Все вокруг зеленое, красивое. Я будто в другой мир попал. Да неужели? Только сейчас замечаю, что тут все ярче и живее. Сочнее. Словно обработанное компьютером. Ручей, шелест кустов, стрекот насекомых, груды камней, муравейник, белка над головой. Так хочется спать. Но нельзя. Так жизнь не работает, особенно в таком мире. Встаю, отхожу чуть глубже в лес, прислушиваюсь, осматриваюсь. Я, конечно, не спец, но каков шанс, что за мной сейчас следят? Полагаю, минимальный. Достаю череп, прячу его под гнилую корягу, присыпаю ветхами и мхом. Окей. Касаясь костяной макушки, приказываю отправить меня в анклав. Свет. Тьма. Как только появляюсь в анклаве, сразу отскакиваю назад, мало ли. Кручу головой из стороны в сторону. Ага, вижу. Торн в одних подштанниках и холщовой рубахе расположился на каменной лавке и... натирает тряпочкой свой доспех, даже не глянув в мою сторону. А Иона... сидит на столе и держит череп на коленях, постукивая пальцами ему по макушке. Слишком уж радостный голос Кости бьет по ушам. «И тут этот гоблин показывает кулак оркам и вламывается в логово!» Иона заходится смехом, звонким, веселым. «Кстати, почему тут убрано? Весь хлам вперемешку с гомункулусами собран в угол и даже не воняет!» «О, мастер, зачем явились? Дайте мне еще 1-2 дня, и девка будет моей. Закрой рот!» Иона с яростью отбрасывает Костю в дальний угол помещения, хмыкает, сдернув нос. «Знает, что я тут от скуки маюсь, вот и давит на живое. Ты представляешь, Римус? Грозил, что не расскажет продолжение истории про неправильного гоблина, если я не возьму его на колени. Ты хоть представляешь, какая это смешная история? Там орки подчинялись гоблину, потому что он был не...» Улыбаясь, перебиваю. «Да-да, Иона, оправдывайся!» «Да пошел ты!» «Так, а это уже опасно. За полдня Костя добился такого результата в ее соблазнении. Опасно! Очень опасно. Мне скорее нужно брать быка за рога или Иону за...» Перевожу взгляд на Торна. Он все так же делает вид, что меня тут нет. «Торн?» – осторожно обращаюсь я. Иона довольно скалится. «Я дядьке все рассказала. Ты же не против, Римус? Ну, про наши маленькие приключения. Кстати, вот он-то настоящий мужчина. Сильный, ответственный, элегантный. Тебе его компания пойдет на пользу». Торн вообще живой. Монотонно начищает броню и молчит. Напрягает. Подхожу к нему ближе, сажусь рядом. Не помогает. Он делает вид, что меня не существует. «У меня не было выбора, Торн. Ты догадался, что что-то не так?» «Интересно. Он в курсе, что в анклаве мне нельзя навредить? Может, поэтому не нападает?» Наконец, он слегка кивает. «Это ваше решение, Римус. Может, оно и правильное. Не мне судить». Его голос пустой, безэмоциональный. Я замечаю его глаза, они будто потухли. Он не спрашивает, что с ним будет дальше. Отпущу я его или убью? Костя растягивает слова. «Мастер, с вас 143 дня жизни и 10 часов. Знаете ли, в вашем новом питомце много тяжелой мускулатуры. Завидуете?» «Очень. Слишком уж много». «А еще он скучный и отвратительно спокойный. В компании камней то веселее. Представляете, попал сюда, а девка на него набросилась с перепуга. А он только посмотрел на нее, как на дуру. Понял, что тут никому нельзя навредить. Огляделся, оценил обстановку, сел и стал начищать свое добро. За все время спросил только одно, что случилось с господином Римусом. Девка наша все ему разболтала. За это будет вылизывать мне зубы. Скоро...» И он вскакивает с места, метает молнии. «Придурок, закрой пасть! Думаешь, если знаешь пару историй, этого достаточно?» Перевожу взгляд на Торна. «Ясно. И он ему рассказала, что тут безопасная локация. Ты же понял, что я...» Торн резко оборачивается, впивается в меня взглядом. «Лишился памяти? Давно. Вы изменились. Теперь понимаю, почему. Костя хрюкает, но ничего не говорит. Он стебется? Так, окей. Пусть будет так. Не верил я, что можно так легко обмануть местных, но, видимо, в потерю памяти им легче поверить, чем страшное переселение душ. Если уж 7000-летний череп сказал, что я для него первый попаданец, то что уж говорить про недалекого Торна? Если предположить, то у себя на Земле я бы в подобном случае тоже заподозрил амнезию или психиатрию, а не какое-то переселение души. Короче, я опять недооцениваю эффект фантастики. Если смотришь фильм про зомби, то удивляешься. Какие там герои-идиоты? Вот же он, зомби, беги, идиот! Почему ты оказываешь ему медицинскую помощь? Ты что, фильмов не смотрел? Только вот если такое действительно случится в жизни, то как реальный человек поступит? Да будь он хоть самым яростным фанатом зомби-вселенной, все равно подумает, что перед ним бомж, наркоман или пранкер. И только когда ему начнут грызть глотку, заподозрит неладное. Но будет уже поздно. И он навертит головой. «Потерял память? Серьезно? О, Римус, это правда?» Осторожно киваю. «Ага». Девушка кладет пальчики на подбородок. Я так и думала». Костя фыркает. «Ага, конечно. Наша Сися думала». И он ошипит, идет к Косте. Отворачиваюсь к Торну, слышу только глухие удары о камни. Спрашиваю. «И он рассказала про некроманта?» Кивает, молчит. «Я знаю только то, что бандиты споили меня, чтобы убить, но он их перехитрил. Зачем-то похитил меня. Последнее, что я помню, как учтился здесь, вот на этом камне, голый. Некромант проводил какой-то обряд, но не довел его до конца, у него перехватило сердце. Наверное, поэтому я потерял память и смог освободиться. Ударил его по голове вон той подставкой и убил». «Не без моей помощи!» – возмутился Костя. «Ай, как больно!» Торн откладывает доспех. «Понятно. А почему вы заключили сделку с темным магом, чья сущность заключена в человеческом черепе?» «Это был единственный вариант, или я бы тут сдох. Череп не выпускал меня. Ведь я потерял память и, считай, только родился. Осудишь меня за то, что я просто хотел жить?» Торн какое-то время сверлит меня холодным взглядом. Наконец тяжело вздыхает. «Нет, не осужу. Я бы сделал то же самое. У меня семья». Опускаю голову, молчу. Торн либо очень хитрый, либо и правда такой. Но он точно заслуживает моего уважения. Он тихо говорит. «Темный маг сказал вам что-то про мой вес и 6 дней жизни. Такова цена использования этого места за то, что я тут оказался?» «Верно». «Сколько вы уже отдали ему?» Быстро подсчитываю в уме. 209 дней, 12 часов, плюс-минус 10 часов. Он тот еще торгаш, я мог что-то не учесть». «Ясно. Больше полугода за 2 дня». Молча потираю переносицу. «Верно. Чертовски верно. Торн дорого мне обошелся, но я знал, на что иду». «Римус, этот темный маг очень необычный. Он не назвал своего имени». Череп пролетает над нами. Отрицательно качаю головой. «Нет, не назвал. Я знаю о нем не больше твоего». Костя бухается у противоположной стены, Торн осматривает пещеру. «Человеческий череп, живой. Он говорит, шевелится. Я не понимаю, почему. Это не похоже на обычную энтропию, очень странная магия. Я долго живу на этом свете, но никогда не встречал такого». «Ай, девка, только не в глаз! Конечно, не встречал, добрый рыцарь. Ты никто!» Торн даже бровью не ведет. Смотрит, как Иона запихивает в глазницу кости смятые манускрипты. Надеюсь, Анклав и правда имеет память на предметы. Иначе придется прибить Иону за такое расточительство. «Теперь понятно, зачем вам понадобились книги. Вы вообще ничего не помните? Семью, прошлое, хотя бы историю своего дома. Как звали вашу мать?» «Ничего. Я даже говорить не сразу научился. Просто на инстинктах что-то всплывало в голове». «Врать? Так с подробностями». «Но вы все равно смогли всех обмануть. Не думаю, что кто-то вас заподозрил в потере памяти. Почему не признались отцу?» «Осторожничал. Видно же, как он ко мне относится. Торн недолго думает. «Это мудрое решение. И что будете делать? Хотите вернуть себе память?» От меня не ускользнула нотка беспокойства в его голосе. «Ни в коем случае. Можешь представить, как я себя чувствовал, когда узнал, что утворял. С той же Лией». «Понимаю». Иона замирает с пальцем в черепной глазнице, морщится, смотрит на меня. «Что за Лия? Что ты с ней вытворял?» Костя не упускает возможности. «Присовывал ей по самые карасики. Ты же ему не даешь? Вот он себе другую нашел. А я предлагал тебе станцевать. Теперь познаю отчаяние». Снова звуки. Закатываю глаза. Торн потирает виски. «Тут очень шумно». «Согласен. Ну, что ты решил?» «Ничего. Я ваш личный гвардеец». «Не доверяйте ему, мастер. Добрый рыцарь хочет, чтобы вы его выпустили. Прикидывается верным. Зарежет вас, как только выйдете из анклава». Торн пожимает плечами. «Римус, вы же осознаете опасность этого места?» Киваю. «Конечно». «Вам нужно в аббатство. Только там есть те, кто может что-то знать об этом месте и черепе». Костя в руках Ионы торжествует. «Точно, мастер! Вперед! К приключениям! В инквизиторский котел!» По спине пробегают мурашки. «Мне тоже не очень хочется переться в какое-то аббатство фанатиков. Но мой гвардеец, к сожалению, прав. Череп-фисельчак — лишь маска. Маска кого-то очень страшного и могущественного. Того, чьи цели совершенно непонятны». Спрашиваю Торна. «Теперь ты все знаешь. Я могу тебя выпустить?» «Это ваше дело». «А ты бы выпустил себя на моем месте?» Торн недолго молчит и отвечает. «Если вы меня забыли, то мы знакомы всего несколько дней. Так что, скорее всего, нет. Темный маг правильно говорит». «Ай, ой, девка, в эту дырку нельзя совать пальцы. Ай, я всегда говорю правильно. Кстати, добрый рыцарь, у нас тут одно пари. Не хотите поучать? А-а-а!» Визжит Иона и по инерции сует череп себе под рубашку, прижимает к животу в попытках задушить. Не помогло. Голос Кости такой же четкий, будто по углам пещеры находятся динамики. «Гениально, девка! В панталоны еще засунь!» Раскрасневшаяся Иона вытаскивает негодника, размахивается им и вздыхает. Подбирает с пола подставку, насаживает на нее череп и ставит на стол. Костя замолкает, то ли от удивления, то ли от скуки. Иона плюхается между мной и Торном, закидывает ногу на ногу. «Наговорились?» Торн слегка щурится. «Вблизи твое лицо мне знакомо, девочка. Ты случаем не...» «Разглядел, наконец? Да-да, я Иона Эйлз, дочка того самого кузнеца. Тебя я тоже узнала. Ты лейтенант Торн». «Капитан», — поправляет он ее. «Ну надо же! Верный песик Галенов получил повышение. Если бы я не знала твою репутацию и что ты дружил с моим отцом... Ну, скажи мне, капитан, зачем дому Галенов понадобилось убивать деревенского кузнеца?» «О, ситуация накаляется». Торн качает головой. «Не знаю. Мне жаль. Я был в другом месте, когда это случилось». И он взрывается. «Не знаешь? Ты же капитан! Почему ты не спросил у своих господ, за что они убили твоего друга?» «Спросил». «И?» «Мне сказали, что это не мое дело. И сказали правильно. Я всего лишь обычный воин». «Пф, пес, как я и говорила. Ну а ты, Римус, память, значит, потерял, да? Что же мне тогда врал, что не замешан в этом, а?» Переходит на зловещий шепот. «Сволочь, ты просто не помнишь». Торн сухо отвечает за меня. «Господин Римус не замешан в этом, он был ребенком». «А!» Иона вскакивает с места, поворачивается к нам спиной, тяжело дышит. Кстати, да, это событие произошло 10 лет назад. Римусу было лет 7-10. Какой из него, блин, убийца? Подгузников разве что. Хотя, понятно же, что киса просто психует и ненавидит весь мой дом. Да такое не достучаться аргументами. Мы втроем молчим, думаем. Первую тишину нарушает Иона, стоя к нам спиной. Ее голос на удивление спокоен. «В банде Штиблета 27 человек. Стилета, то есть, Трое из них — маги второй ступени. Два элементалиста и один псионик. В окрестностях гнезда сейчас 11 его человек, среди которых элементалист Геомант по имени Боин. Остальные члены банды при других делах. Что-то мутят в столице. Наш лагерь находится в самом сердце зловонных болот. Пройти туда без геоманта не получится, засосет в трясину. А еще можно натолкнуться на утропиев, которых стилет специально прикармливает. Переться туда маленьким отрядом — верная смерть. Осторожно, чтобы не упустить момент откровений, спрашиваю. Стилет сильный? И он окивает. Мастер воинских искусств. Всем говорит, что второй ступени, но он врет. Скорее всего, третий. Просто скрывает силу. Торн сужает глаза. Третий? Спрашиваю. Почему решил рассказать? Разве он не типа твой второй отец? Потому. Мутный он. Какое вообще твое аристократическое дело? И он никакой мне не отец. Один раз спас, так что? Мне всю жизнь ему прислуживать? Я давно с ним за все расплатилась. Можете закопать этого урода. Мне плевать. Вот только губу не раскатывайте. 11 человек, среди которых геомант и мастер воинских искусств. Куча ловушек вокруг лагеря, болота, утропии. Что вы сможете, а? Торн кивает. Девочка права. Теперь вы понимаете, Римус, почему городские стражи до сих пор не схватили этих мерзавцев. Вылазка на болото дорого обойдется казне. Дороже, чем их бандитизм. Стилет это понимает. Как всегда, все упирается в деньги. Скорее всего, стилет специально не бандитствует слишком нагло на одном месте, чтобы его персоной не заинтересовались. Но вот с моим похищением он все-таки рисковал. Стоил ли я этого? Вспоминая шипы на доспехах Торна, он говорил, что они земляные. Разве ты сам не геомант? Нет, Римус. Я мастер воинских искусств четвертой ступени. В геоманте знаю только самые азы. Мои магические способности не дотягивают даже до первой ступени. Их не хватит, чтобы выжить в топях. Зато моих хватит, разворачивается Иона. Я знаю скрытые тропы. Ого! Оживает Костя. Девка пытается хитрить. Вы видали, уважаемые? Она просто гений конспирации. Я с трудом заметил это коварство, а ведь мне 7000 лет. Торн переводит взгляд на череп. 7? Ты жил в первую эпоху? Разве это возможно? О, добрый рыцарь, ты хочешь послушать мою историю? Да. Хрен она! Торн морщится. Почему ты так разговариваешь? Ведь ты темный, но древний маг, и должен проявлять немного мудрости. Во имя бездны, старик. Тебе мамка перечитала глупых сказок? Выглядишь умным, но тупой, как Склирс. Что ты вообще знаешь о мудрости? У меня нет родителей. Я сирота. Сейчас расплачусь. Как скажешь. Вот и славно. У тебя, кстати, уха нет. Знаю. Могу отрастить за неделю твоей жизни. Воздержусь. Вмешиваюсь в разговор. Ты правда так можешь? Отрастить ухо? Нет. Просто хочу поближе узнать вашего нового питомца. Видите, какой он подозрительный. Отказывается от очевидно выгодного предложения только потому, что считает меня злым и коварным. Но мы еще посмотрим, кто из нас окажется таким. Это не я предлагаю вам отправиться в обитель святоши фанатиков прямо на костер. Осторожнее с ним, мастер. Добрый рыцарь неровно дышит к нашему ремеслу. Просто виду не подает. Твоему ремеслу, поправляю я. Я не некромант. Ну, это пока. Вот убьете пару десятков людей, насытитесь эманациями их страданий, боли. Тогда и поговорим об этом. Кстати, не хотите рассказать нам о своем пробуждении? Болтун. Никому не расскажет моих секретов. Ну-ну. Торн медленно поворачивает голову в мою сторону. Вы пробудились, Римус? В 19 лет? О, мне 19. Ну, вроде как. Вы уверены? Помните, на что похоже пробуждение? Тело должно исторгнуть отложение эфира, что-то вроде проступающей через кожу голубой дымки. Неожиданно череп смеется. Да так, что у меня волосы шевелятся. Да, мастер, очень голубого, голубого при голубого, правда же? Ясно. Все плохо. Тут и правда все привыкли видеть эфир голубым. У меня же он черный. А всем известно, что черный — это так себе цвет. Какой-то некромантский, злой цвет. В книге об этом не говорилось из-за цензуры? На лице Торна проскальзывает легкое изумление. Может, позднее пробуждение как-то связано с потерей памяти? Костя. Не может, а точно. И не надо путать потерю памяти с потерей личности. Можно убрать воспоминания, но не характер. Перед вами именно что потерянная личность. Редкое явление. В голосе Кости чувствуется ехидство. Он наслаждается тем, что я хожу по лезвию. Поэтому он рассказал про пробуждение. Веселиться? Торн угрожающе смотрит на Костю. Это же твоя работа, маг. Ты все спланировал с тем некромантом. Он был твоим слугой? Отвечай, зачем тебе понадобился первый сын Галинов? Что ты задумал? Я не поверю, что ты в этом не замешан. О, добрый рыцарь, я так расстроен, что ты мне не веришь. Мастер, выгоните уже этого нудного старика из нашего анклава. Он мешает развлекаться. Можете не переживать, что он проболтается в ближайшее время. Верные дураки так быстро не предают. Они для этого слишком долго соображают. Что ж, даже Костя говорит, что Торн не проболтается. Хотя совсем недавно утверждал обратное. В разговор встревает Иона. А я? Я тоже никому ничего не расскажу. Отпустите, а? Вот тут череп только хмыкает. Иона вспыхивает. Что ты ржешь, как конь? Считаешь, что я проболтаюсь о том, что связалась с некромантами? Добрый рыцарь, может, ты дурак, но ты-то истеричка. Доверять такое женщинам. Да кто на это поведется? О, а Костик-то сексист. Я вообще-то рассказала о штиблете. Зачем мне это надо, а? Римус, скажи ему. Какое-то время думаю. Нет, девушку пока отпускать нельзя, чтобы она не говорила. Я со своим гвардейцем-то рискую, а тут разбойница. Смотрю на Иону с самым серьезным видом. Сначала мы с Торном разберемся. Ты пока тут посиди. Иона багровеет. Эй, капитан, разве ты не доблестный страж порядка? Меня держат заложницей. Торн совершенно невозмутим. Согласен, это незаконно, девочка. Вот. Господин Римус прячет отсюда убийцу и воровку, которые следует выдать стражам, чтобы они тебя вздернули. Или передернули, поддакивает Костя. И он открывает рот, закрывает, надувает щеки, но не находит, что ответить. Торн обращается уже ко мне. Римус, в аббатство все равно придется отправиться. Пробуждение в таком возрасте очень опасно. Эфир будет сжирать тело изнутри, пока вы не научитесь им пользоваться. Придворный маг вашего отца готовил вас к пробуждению до 12 лет. Вы что-то знали, но теперь забыли. Блин, серьезно? Все так плохо. Но я же ничего не чувствую. Ничто меня не сжирает. Потираю подбородок двумя пальцами. А почему надо идти так далеко? Нельзя обратиться к этому магу? Или я уже недостоин такой чести? Придворный маг служит дому Галенов. Вы больше не состоите в нем. А других таких магов нигде нет, что ли? Нет. Вам могут помочь либо придворные маги влиятельных домов, либо учителя Академии Эфира в аббатстве. Костя хрюкает. Добрый рыцарь почти прав, мастер. Если вы не официальный маг, значит, темный, злой подонок, которого нужно сжечь до того, как он натворит дел. После пробуждения любой маг почувствует в вас необузданную силу эфира, которая со временем будет только разрастаться, сжигая изнутри. Советую таким умникам сразу говорить, что вы держите путь в Академию. Торн кивает. Это правда, Римус. А я буду вашим сопровождающим. Если повезет, обойдемся без сложностей. А что насчет моей родовой печати? Меня все еще можно по ней выследить? Торн качает головой. Отец вычеркнул вас из родовой книги. И это значит? Придворный маг развеял плетение печати. Ваше участие для этого не нужно. Костя как-то странно притихает, посвистывая непонятную мелодию. Призадумываюсь. Не нравится мне все это. Но еще больше мне не нравится, что я какая-то тикающая бомба. Отложение эфира, блин. Не помню такого в книге. Надо будет изучить ее внимательнее. Это только пролистал. Сколько у меня осталось времени? Я не знаю, Римус. Я никогда не сталкивался с таким поздним пробуждением. Но знаю, что чем позднее это происходит, тем опаснее. Обиженная на весь белый свет, Иона понимает, что на нее больше не обращают внимания. Уходит в дальний угол пещеры, ложится прямо на камень, закидывает руки за голову. «С вами все понятно. Проваливайте уже, дайте поспать. А, еще, Римус, у меня вода кончается. Да и вообще, если ты не полный говнюк, то, может, выдашь мне что-нибудь для нормального рабства? Одежду, матрас, вино. Особенно вино. Кончается уже». К сведению принимаю, но делаю вид, что все еще не обращаю на нее внимания. Это больно наглое. Костя буквально щелкает челюстью. «Мастер, а вы ничего не забыли? В академию они собрались. Скажите ему, добрый рыцарь». Вопросительно смотрю на посмурневшего Торна. «Римус, обучение в академии стоит огромных денег». Вот тут я совсем выпадаю в осадок. «В смысле? Разве они не заинтересованы, чтобы я не взорвался или типа того? Что за ерунда? Если у меня денег нет, то сразу на костер, что ли?» «Если вы не испортили себя темной магией и не прячетесь от аббатства, то не на костер. Не сразу, по крайней мере». «А я разве еще не испортил?» «Добрый рыцарь, не говори ему! Запрещаю!» Торн игнорирует. «Вы же не практиковали энтропию?» «Я вообще ничего не практиковал». «Тогда вас отправят в лагерь бракованных». На моем лице проступает недоумение. «Какой еще лагерь?» «Звучит не очень. Немецкие нацисты тоже по лагерям отправляли. Ничем хорошим это не закончилось. Не хочу». «Ерунда какая-то. Если я родился нищим магом, то у меня выбор либо на костер, либо насильно в какой-то лагерь. Почему нельзя, не знаю, обучить меня бесплатно и взять на государственную службу?» Голос Кости заметно веселеет. «Поздравляю, мастер! Вы столкнулись со справедливостью. Не разочаровывайте меня. Обучение голубокровных стоит больших денег, и это подчеркивает особенность магов. А кто из влиятельных мира сего захочет платить, если черни это достается бесплатно? Да и где-то же нужно брать магов для научных изысканий, ритуалов, препарирования и экспериментов». Встревает Торн. «Не слышал, чтобы в лагере таким занимались». «Еще один святой простак. Конечно же, ты не слышал. Вы, людишки, ничего не слышите, когда дело доходит до ваших грязных панталонов. Разбросали по всему миру лагеря, но при этом главный злодей – я со своим анклавом. Короче, мастер, если вы не наберете за пару месяцев кругленькую сумму, то в лагере вам понравится. Там очень любят таких особенных». Я как-то совсем скисаю. «Вот тебе и свобода. Думал, бизнесом займусь. Найду пару камней первозданного, научу местных рэкету. А тут на тебе». Спрашиваю у пустоты. «И сколько стоит такое обучение?» Торн смотрит на свою ладонь, трёт. «Много, Римус. Очень много. Эрик Гален с детства оплачивает обучение только вашему брату Олегдану. Сестрами до последнего занимается придворный маг. В академию их отправил только в этом году». «Хоть примерную сумму можно сказать?» «Тяжело. Думаю, от 3 до 10 тысяч золотых». Присвистываю. «Да я такие деньги лет через 20 заработаю, и то, если сильно повезет. Неужели нет других академий? Подешевле? Что, на весь мир одна? Откуда тогда у стилета аж 3 мага какой-то там ступени? Он обычный бандит». Уголок губ Торна невесело приподнимается. «Разорившиеся дома, вычеркнутые из родовой книги родственники, беглые сыновья влиятельных купцов. Но вы правы. Если девочка не врет, то это большая редкость, чтобы в шайке головореза встречались маги. Особенно 3. «Я не вру! Сама их видела!» Костя возмущается. «Мастер, ну хватит тупить! Вы уже должны были понять, как все устроено. Только богатой и влиятельной части мира разрешено быть магами. Хоть открыто об этом и не говорят. Остальные – мусор для экспериментов. Представьте, если бы каждый болван мог силой мысли сжечь целый город. Проплаченное всем миром аббатство следит за тем, чтобы никто и никогда не открыл другие учебные учреждения, особенно доступные простым смертным». Перевожу взгляд на череп. Смотрю на него очень пристально. Мне точно стоит туда идти. Сам сказал, что я особенный. Какое-то время череп молчит. Видимо, решает, стоит ли как-то подсказывать мне про черный эфир. Боюсь, что в этой академии такой цвет может не понравиться ученому совету. Краем глаза посмотрю на Торна. Он моего вопроса череп, похоже, не понимает. Считает, что я имею в виду потерю памяти, а не цвет своего эфира. Наконец, Костя отвечает безразличным голосом. «Не переживайте по этому поводу, мастер. Если дойдете до аббатства, то мы с вами очень развлечемся. А по поводу особенностей, мастер...» хмыкает. «Вы правда считаете, что сможете это скрыть? Подумайте еще раз». «Понимаю, о чем он. Особо думать не надо. Чертов Курц видел мое пробуждение. Еще Лия и ребятня в речке. Плохо дело. Скоро вся деревня будет слагать легенды о великом черном толстяке. Так что какой смысл что-то скрывать от Торна?» Осторожно подбираю слова. «Торн, есть еще кое-что». Седовласый воин кивает. «Слушаю, Римус». Вижу, как Иона приоткрывает один глаз. «Когда я пробудился, эфир не был голубым. Он был черным». Смех черепа бьет по перепонкам. «Да, да, как же с вами весело!»